Она встала, вышла на крыльцо и обвела взором окрестности. До нее донесся шум водопада. Она вспомнила, как после первой своей ночи они с Дугом сбежали к нему и стояли на скале рядом, глядя в озерцо. «С добрым утром, миссис Риордан!» — сказал Дуг и поцеловал ее в шею. «Знаешь, Селия, а ты ведь самая симпатичная девушка из всех, какие мне встречались!» Она и представить себе не могла, что это полной нежности лицо однажды будет так перекошено ненавистью. «Странно, — думала она, глядя в сумерки, — я отнюдь не испытываю ненависти к Дугу. Просто мне кажется, что мы с ним никогда не были знакомы, вот и все». Эта мысль даже как-то испугала ее. Если бы она его ненавидела, значит, еще оставался бы какой-то след любви. Но такое абсолютное безразличие, как будто они никогда и не жили вместе. Неужели он чувствует к ней сейчас то же самое? Может, только затем и звонит все время, чтобы предложить оформить развод. Она была рада, что ни разу не поговорила с ним и не прочла ни одного его письма, даже не распечатала. И ни разу не подумала о нем за все это время, о нем и о том, что произошло между ними. Он ударил ее. В самом деле ударил. Да. Ведь она в конце концов сказала об этом Пидж. «Вот твой мартини!» — весело вскричал Барт у нее за спиной. «Ну, как тут у тебя дела, Селия?» Она обернулась и одарила Барта улыбкой. «Спасибо. А что там шумит?» — спросил он, вручая ей бокал. «Там водопад. Чуть ниже, в стороне от дороги. Завтра свожу тебя туда». В этот миг в гостиную вошла Ванда с бокалом мартини. «Разумеется», — сказала она. «И меня тоже, надеюсь?» «Конечно», — ответила Селия, принимаясь за коктейль. Просто замечательно. Вообще-то я не выношу мартини». Она одним махом опустошила бокал. «Конечно, если так обходиться с этим напитком», — смеясь заметил Барт, «он тоже не будет тебя выносить. Хочешь еще бокал?» «Нет, спасибо». Пидж мне как-то сказал, что нельзя пить больше одного мартини. Эта штука опасная, на вкус противная, когда глотаешь. Внутри от нее тепло, но потом она вдруг дает о себе знать, когда совсем не ожидаешь того. Видишь, как я уже болтаю без остановки? Это от него, от мартини. «Тебе и в самом деле нужно чаще позволять себе по бокалу», — заверил Барт. «Вон какое милое личико у тебя стало после первого же глотка». «Это тебе только кажется», — ответила Селия и подмигнула ему. «Вы ведете себя как школьники», — сухо заметила Ванда и со стуком поставила бокал на стол. «Может, поедем?» «Разумеется», — воскликнул Барт. «Разумеется», — повторил за ним Селия. «Вот и хорошо. Наверное, я вправе напомнить вам, что стол еще никто не накрыл. В конце концов, не станем же мы есть и руками. Может, кто-то из нас будет так любезен, что принесет тарелки, ножи, вилки, хлеб, масло и все прочее? У тебя поразительная способность портить всем настроение», — сказал Барт, качая головой. «С чего это вдруг у тебя такой приступ хандры? Мы ведь приехали сюда, чтобы доставить себе удовольствие. Или, может, ты так не считаешь?» Ванда, не говоря ни слова, взяла свой пустой бокал и направилась на кухню. Было слышно, как она готовит себе еще коктейль. «Разумеется», — крикнула она наконец. «Мы приехали сюда, чтобы поразвлечься. Давайте, в конце концов, забирайте салат и ставьте на стол, да прихватите и остальное, если вас не затруднит». Барт ушел на кухню и вернулся с салатами и столовыми приборами. Ванда поставила на стол ростбиф. Лицо у нее горело, волосы растрепались и спутались. Она и в самом деле выглядела не лучшим образом. «Ей вообще нельзя носить красное», — подумала Селия. «Ей совершенно не идет. Но виноват Джейсон. Он попросил всех троих надеть красные рубашки, потому что здесь, в горах, иногда охотятся на оленей, и надо быть в ярком, чтобы в случае чего увидели издалека». Они сели за стол. Ванда вроде взяла себя в руки...